Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас очень важная тема, которая будет посвящена делу Влада Свиридова. А судьи кто? Участники эфира я, Алексей Орлов, и Александр Шабалов, Александр Аркадьевич. Александр Аркадьевич – участник афганской войны, участник ликвидации проблемы на Чернобыльской АЭС. В общем, такой богатый жизненный опыт. По образованию он имеет направление техническое, экономическое, юридическое. И, что немаловажно, член общественной палаты Ворошиловского района города Ростова-на-Дону. Автор двух книг «11 и 12 удар» товарища Сталина. Александр, я знаю, ты подготовил видеоролик для того, чтобы нам вот так вот все не скомканно, прям последственно изложить по теме, а потом мы с тобой уже будем рассматривать эту тему в позиции вопрос-ответ и уточнения. Хорошо? Хорошо. Если так, то, Алексей, запускаем ролик, ну и наблюдаем внимательно, что у нас будет проходить в эфире. Дело Влада Свиридова, всколыхнувшее сознание. Сегодня мы рассмотрим очень резонансное уголовное дело Влада Свиридова, всколыхнувшее сознание многих граждан России. Дело интересно тем, что вся страна в мельчайших подробностях в режиме онлайн увидела достойный поступок настоящего человека. Однако суды Ростовской области толкуют это как преступление и готовы посадить Влада и его отца на 12 лет. Мы, конечно, рассмотрим причину этого толкования, но сначала ведем наших зрителей в курс дела. Ночью 31 октября 2023 года в городе Ростов-на-Дону в переулке Доломановский жителей многоквартирного дома разбудил сильный шум. Было ощущение, что во двор залетел трехглавый змей из страшной сказки. Трое пьяных бесновались, пинали электросамокаты, разбивали автомобили, припаркованные у дома, сломали шлагбаум, изрыгая при этом смертельные угрозы жителям. Все жители припали к окнам с сотовыми телефонами, моля Всевышнего, чтобы не было разбито именно их колесница. Урезонить погромщиков, а это были Цатурян, Сарицян и Беренжи, вышли только 19-летний студент Влад Свиридов со своим отцом. На видео четко видно, какой беспредел творили пришельцы. Ущерб, нанесенный только одной машине, около 300 тысяч рублей. Но следствие, выводя преступников из-под статьи Уголовного кодекса, повело речь об неустановленных лицах. И это после того, как вся страна прекрасно видела, как трое бандитов стали задирать Влада, толкать, провоцировать на драку. Один из них, как вот в песне Высоцкого, даже снял для верности пинжак и начал избивать отца Влада. Влад вступился, и Цатурян, споткнувшись о сломанный им же шлагбаум, ударился головой о бордюр, естественно, потерял сознание. Влад Свиридов вызвал скорую помощь, и она умчала Цатуряна и его собутыльников, находящихся буквально в облаке алкогольных паров, в больницу. Но, возможно, пары были и наркотические, так как приехавшие из Абхазии гастролеры грозились подкинуть наркотики Владу. В судах об их алкогольном и наркотическом опьянении даже речи не было, ведь это могло оскорбить их нежное и очень ранимое национальное достоинство. Цатурян оказался родственником руководителя одной из национальных диаспор в городе Ростове-на-Дону. Тут же заскрипели и залязгали тайные, давно уже отработанные механизмы. Вандалов отпустили, а Влада арестовали. Полгода он провел в браслете на ноге, ему запрещали выходить из дома. Вдумайтесь, полгода молодому человеку нельзя выходить из квартиры. С большим трудом удалось заменить домашний арест на ограничение действий. Влад Свиридов смог хотя бы продолжить учебу в университете, Но в условиях комендантского часа и опять же с браслетом на ноге, успевающего студента, всесторонне развитого человека, спортсмена, следствие цинично выставило социальным типом, которого надо изолировать от общества, так как он вот безработный, неженатый и не имеет дохода. И вот следователи целенаправно присылали ему повестки на время, когда он должен явиться в суд. Если он придет к следователям, не появившись в указанное время, в суде, то сразу его отправят за решетку. Ну, я считаю, это запредельный цинизм. Все суды идут в отсутствие так называемых пострадавших. Спокойно разгуливает на свободе закоренелый вор Беринджи. Вот согласно его уголовному делу, он грабил, отбирал телефоны, раздевал свои жертвы. С его участием официально зафиксировано 4 эпизода его преступлений. Тогда как уже после второго Беринджи надо изолировать. Вор должен сидеть в тюрьме. Но вот после общественного такого резонанса дело Влада Свиридова взял под контроль председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин. Но Цатурян скрылся и сейчас в международном розыске. Но это ему не мешает заочно предъявлять миллионные иски Владу Свиридову. Сложно поверить, но помогает ему в этом, вдумайтесь, судебный департамент Верховного суда Российской Федерации, который сделал запрос о недвижимости семьи Свиридовых. По закону судебный департамент не имеет права вмешиваться в осуществление правосудия. И появление в материалах дела такого запроса означало, ну, буквально, явку с повинной. Тут же Евгений Ефименко, адвокат Влада Свиридова, заявил: при рассмотрении дела Влада Свиридова мы наткнулись на нить, которая ведет к коррупционным лицам в Верховном суде Российской Федерации. Евгений Ефименко выехал в Москву и администрации президента заявил о конфликте интересов, личной заинтересованности судей Верховного суда. Об этом же официально заявило и средство массовой информации «Альфа-Ньюс». Проверку по данному факту должна была назначить председатель Верховного суда Ирина Леонидовна Подносова. На эту должность ее выдвинул сам президент. И она, наводя порядок в своем ведомстве, однозначно бы это сделала. Но самым странным образом Ирина Леонидовна скончалась. Адвокат Влада Свиридова публично заявил, что смерть судьи в день его обращения по конфликту интересов не случайна. Высокопоставленные судьи Верховного суда пытались уйти от уголовной ответственности. А дело Влада Свиридова ясно высвечивало их коррупционные связи. Ну, как вы знаете, как веревочки не виться, вот сейчас арестован главный судья Верховного суда Виктор Викторович Мамотов. Вот сколько же людского горя и несправедливости, сколько трагедий и смертей принесли подобные судьи. Вот вновь назначенный председатель Верховного суда Игорь Викторович Краснов заявил, что коррупционные липовые дела будут закрыты. Ну, мы, конечно, очень надеемся, что в первую очередь это коснется дела Влада Свиридова. Конечно, Игорю Викторовичу необходимо навести порядок в ростовских судах. Арест председателя Ростовского областного суда Золотаревой Елены и ее заместителя Юровой Татьяны ничего не дал. Беспредел, как мы видим, ну, продолжается. Кстати, вот с Юровой Татьяной пришлось столкнуться лично. В свое время я выиграл выборы в законодательное собрание Ростовской области. Вот Юровой Татьяне, тогда еще районному судье, и поручили меня засудить. Она выполнила преступное указание, за это Юрову повысили и перевели в областной суд. Но итог, как говорится, был предсказуем. Арест или Фортова. Ну, однако, давайте вернемся к делу Влада Свиридова. Были уничтожены рапорты двух патрулей полиции, которые приезжали на место происшествия. Следственные органы стали посмешищем для всей страны, перевернув все факты с ног на голову. Видео убедительно доказывает, что Влад вышел, чтобы остановить погромщиков, и только затем началась потасовка. Следователи стали утверждать противоположное. Якобы в 0 часов 50 минут преступная группа в составе Влада Свиридова и его отца на почве национальной непримиримости избила мирно гуляющих гостей нашей южной столицы. И только через 10 минут, в час ночи, гости опомнились и якобы в отместку начали громить все вокруг, пинать самокаты, крушить машины, ломать шлагбаум. По времени получается, что сначала Цатурян был увезен в больницу, а через 10 минут он с сотоварищами вернулись на Доломановский и устроили погром. Но это же абсурд, так как, ну, согласно той же медицинской справке из больницы, Цатурян был в тяжелейшем состоянии, которое он потом оценил в 2 миллиона рублей. Но вот, кстати, справка Цатуряна, приобщенная судом к делу, оказалась без необходимых печатей и подписей. И весь этот бред ростовский суд узаконивает. Это же, я вот считаю, это позорище. Судьям оказано доверие президента, ведь он лично назначает их на должности. Вот как же все-таки мудро поступали в свое время китайцы. С вороватых судей они снимали кожу и ею обтягивали судебное кресло. И вот очередной судья ерзал на нем и понимал, что обивку могут и заменить. Вот адвокат Влада Свиридова предоставил в суд перечень нарушений законодательства при получении липовой справки на Цатуряна, но суд его к делу не приобщил. И в то же время суд приобщает сфальсифицированные протоколы места происшествия, где уже нет никаких повреждений автомобилей, нет свидетелей происшествия, нет видеопогрома, нет криков «Будем резать русских!». Ну вот, я думаю, что шило в мисках, ну, никак не утаишь. И вот перед вами сейчас фоноскопическая расшифровка этих выкриков, сделанная опытными специалистами на основании видеозаписей. И вот сейчас делается все возможное, чтобы изъять из дела эту экспертизу. Обеляя Цатуряна, следствие сконцентрировалось лишь на одной фразе – нанесение телесных повреждений. Чтобы скрыть первопричину телесных повреждений, целый год не признавали иск по разбитому автомобилю Алексея Силютина. Кстати, если бы не Влад Свиридов, то Силютин бы не получил компенсацию за разбитый автомобиль. Но он после всего этого пошел на мировую со Стрицяном и де юре помог вывести его из-под следствия. Остальные автомобильные терпилы побоялись вместе и не подали заявление. Шлагбаум отремонтировали за счет жильцов. И вот суд цинично разделил дело. Первопричину конфликта, погром, вывел в отдельное производство, а защиту имущества Владом Свиридовым переквалифицировал в преступление. Но вот, чтобы было понятным, на какой подлог пошел суд, я приведу пример. В 1941 году наш земляк-ростовчанин Николай Гастелло направил свой горящий штурмовик на танковую колонну фашистов. Если бы Гастелло был на месте Влада Свиридова, его подвиг ростовские судьи переквалифицировали бы как преступный сговор членов экипажа Гастелло по нанесению физического и морального вреда мирно ехавшим немецким танкистам. Суд вывел бы из дела причину, по которой летчики пошли на таран. Из дела Гастелло суд однозначно бы исключил вероломное нападение фашистов на СССР 22 июня 1941 года, И плевать бы судьи хотели на убийство миллионов наших советских граждан. Ростовский суд однозначно бы осудил экипаж «Гастелло» на пожизненный срок. И вот я не зря привел пример из истории Великой Отечественной войны. Ростовский областной суд действительно предал нашу победу, так как скрывает преступления фашизма. Это, конечно, с моей стороны очень серьезное обвинение, и я его аргументирую. В 2018 году стартовал проект «Без срока давности». Цель проекта – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. По инициативе Ростовской областной прокуратуры от неопределенного круга лиц в Ростовском областном суде начался процесс. На этом судебных слушаниях присутствовали сотни студентов и жителей нашего города. Но вот мне думалось, что в итоге будут предъявлены материальные иски Германии за геноцид советских людей. Но, судя по всему, вместо Германии, вместо фашистов, Ростовский суд заставил платить Россию. Но об этом мы можем, конечно, только догадываться. Ведь решение суда 3-65/2022 года от 15 марта 2022 года засекречено. Суд оперировал фальшивыми документами, подложными актами, которые были в свое время отринуты Нюрнбергским трибуналом. А вешали на Россию преступления фашистов, крышевали и засекретили дело уже упомянутые нами лефортовские сиделицы. Это председатель Ростовского областного суда Золотарева Елена и ее заместитель Юрова Татьяна. И вот в настоящее время в Краснодаре идет процесс над ними. Я считаю необходимым обратить внимание на вот это дело 3-65/2022 от 15 марта 2022 года. Есть все основания считать, что решение этого суда наносит колоссальный экономический урон России. Похоже, мы начали платить компенсации определенной группе лиц, которые этого не заслуживают. И вот в настоящее время НОД, это Национальное освободительное движение, собирает подписи для предоставления президенту чрезвычайных полномочий. Наверное, это очень правильно, когда видишь, что судебная ветвь власти в нашей стране начинает обслуживать интересы наших геополитических противников. И вот после этого вопиющего факта судебного произвола, по моему мнению, установилось двоевластие. Владимир Владимирович Путин де-факто борется с фашизмом, устраивает уроки истории руководителям СНГ. Вот здесь он рассказывает о безупречном договоре о ненападении Риббентропа-Молотова 1939 года между Советским Союзом и Германией. А это его статья к 75-летию Победы «Общая ответственность перед историей и будущим». Президент руководит СВО с целью денацификации Украины. А вот некоторые суды де юре в угоду мировому правительству скрывают злодеяния фашизма. Пятая колонна с хрущевских времен занята фальсификацией истории. Уже уничтожен оригинал приговора Нюрнбергского трибунала. Вдумайтесь, у страны-победительницы отсутствует главный итоговый документ Второй мировой войны. Нам дали официальный ответ о его отсутствии и предложили обратиться в Гаагу за копией. Скажу больше. Много признаков, что материалы Нюрнбергского трибунала сфальсифицированы. Вот почему бы этим вопросом не заняться Генеральной прокуратуре и Верховному суду? Вот наша победа, она не дает глобалистам покоя. Если при Хрущеве и Брежневе военные архивы просто уничтожали, то при Горбачеве их начали системно фальсифицировать. И вот сейчас перед вами уникальные материалы из личного архива депутата Государственной Думы, государственного советника юстиции второго класса Виктора Ивановича Илюхина. Он скоропостижно скончался после того, как публично заявил, что в государственные архивы брошены десятки тысяч фальшивок. Только одна из них, секретный дополнительный протокол к договору о ненападении между Германией и СССР 1939 года, привел к развалу СССР и превратил нас в подельников фашистов. Казалось бы, вот суды и прокуратура должны расследовать материалы Виктора Ивановича Илюхина, разоблачить американскую фальшивку, снять с нашей страны клеймо зачинщика Второй мировой войны. Но правоохранительные органы Российской Федерации хранят ледяное молчание. У них более важные дела. Надо отжать квартиру у семьи Свиридовых, купленную в том числе и на материнский капитал. Если вот говорить о деле Влада Свиридова, то очень полезно вспомнить дело лейтенанта Сергея Аракчеева 2003 года. Я дружил с этим прекрасным человеком. Он часто бывал у меня в гостях. Он тоже, как и Влад Свиридов, попал в геополитический переплет. Сергей прекрасно понимал, что его посадят. Глобалистам крайне необходимо было в чеченскую кампанию публично унизить русского офицера, осудить невиновного. Два суда присяжных оправдали Сергея Аракчеева. И Сергей сам настоял на детекторе лжи. Детектор показал, абсолютно невиновен. Но Сергея Аракчеева цинично посадили на 15 лет. Не помогло участие в деле Дмитрия Олеговича Рогозина. В то время он был заместителем председателя Государственной Думы. Ну, понимая, что судят совершенно невинного человека, Дмитрий Олегович специально приехал в Ростов и присутствовал на судебных заседаниях в качестве общественного защитника. Ну, большое ему за это уважение. И в 2015 году Северокавказский окружной военный суд оправдал Сергея и признал за ним право на компенсацию вреда, нанесенного ему необоснованным уголовным преследованием. При этом суд цинично, это другое слово не скажешь, уменьшил размер компенсации с 500 тысяч до 200 тысяч рублей. За приговор в 15 лет. Ну вот особо отвратительно судилище над Владом Свиридовым воспринимается во время проведения специальной военной операции. Сейчас наши герои на СВО борются с теми, кто кричал «Москаляку на геляку». Влад вышел против тех, которые в глубоком тылу кричали «Будем русских резать». Я прошел Афганистан и Чернобыль и однозначно считаю Влада настоящим героем. На этой фотографии в знак солидарности жму ему руку. Абсолютно уверен, что все участники СВО сделали бы то же самое. По крайней мере, ветеран СВО Павел Юрьевич Губарев, бывший народный губернатор Донецкой области, поддержал Влада Свиридова. Свободу Владу Свиридову! Свободу Владу Свиридову! Если Влада с отцом посадят, то многие воины увидят, что фашисты уже в тылу. И фашистов этих буквально лелеют судебные структуры, уничтожая последние надежды на справедливость. Националисты расплодившихся диаспор получают от продавшейся глобалистам судебной власти разрешение на геноцид многонационального русского народа. Кратно увеличатся грабежи и убийства. Жены и дети будут массово безнаказанно насиловаться. Скажу больше. После СВО бойцы придут с повышенным чувством справедливости. И они должны знать, что любая попытка навести порядок будет трактоваться как экстремизм. В условиях капитализма силовики вынуждены защищать не народ, а властные структуры, работающие на глобалистов. Многие честные правоохранители уходят из органов. Их заменяют, к сожалению, люди, далекие от идеалов чести и законности. Ситуация сейчас, как перед Куликовской битвой. Наши сосредотачиваются. Напротив, их враги, действующие по принципу «разделяй и властвуй». В стане врагов мелькают черные судебные мантии, продавшие душу, совесть и родину. Готовится поединок Челубея Пересвета, и судьи уже пишут обвинительное заключение. Русский националист Пересвет на почве национальной непримиримости напал на мирного гостя из Средней Азии Челубея. Но мы-то знаем, как все было на самом деле. У Челубея копье было длиннее, и поэтому Пересвет снял доспехи, чтобы максимально насадиться на его копье. Только так он мог дотянуться и поразить Челубея. Тогда в Куликовской битве мы победили. Сейчас вся Россия смотрит, чем закончится поединок 19-летнего героя Влада Свиридова с судебной машиной. В настоящее время его подвергают пыткам и издевательствам. Морят голодом, не дают воды, лишают адвоката и медицинской помощи. Коррупционеры стали на сторону отморозков, которые угрожали резать русских. Нет сомнения, что у них было чем резать. Но Влад не побоялся их заточек и вышел против них с голыми руками. Дело Влада Свиридова – это геополитический вызов многонациональному русскому народу. Мы всегда жили под лозунгом «Соединяй и здравствуй». Только в единстве и взаимоуважении наций может выжить Россия. Верим, что вновь назначенный глава Верховного суда Игорь Викторович Краснов станет на сторону справедливости и закроет, как и обещал, это липовое дело. Встанем и мы всем миром на защиту Влада Свиридова. Один за всех, все за одного. Не посрамим землю русскую. Отстоим свою честь и честь народного героя Влада Свиридова. Доклад закончен. Благодарю тебя, Александр Аркадьевич, за очень емкий ролик. Подобрано все по смыслу. И видео, и картинки, и тексты. Все собрано последовательно. И только, наверное, идиоту непонятна суть подставы, которую производят те, кто должны заниматься восстановлением справедливости. Однако, вот слушая твою речь, очень пламенную, правильную, выстроенную хорошо, мне посещала очень странная такая мысль, может быть, странная для современного человека, живущего в России и воспитанного в современном ЕГЭ, в кавычках. Вроде бы все верно, вроде бы здорово. И вот надо обращаться к судьям, надо обращаться к высшим судьям, надо закрывать дело. Но из этого, если начать выстраивать обратную последовательность действий, раскроется удивительный парадокс, когнитивный диссонанс. Современная Российская Федерация – это капиталистическая страна, где за все приходится платить. В капитализме насаждается культ денег, культ получения денежных средств любым путем. И здесь же, вот в этом, присутствует глубочайшая клановость. Вкланываться причем по каким-то там признакам больше национальным, нежели чем клановость, так это клан судей, клан там еще кого-то. И когда вот эти вот кланы образуют свою экономику, они могут решать, как им кажется, любые вопросы. И поэтому закрытие дела не убирает проблему клановости, не убирает проблему того, что на сладкие и вкусные места ставят тех, кто готовы исполнять клановые задачи, которые идут свыше, спущенные этим кланом определенным структурами, естественно, заботясь о своем благополучии любым способом. И таких примеров достаточно большое количество. Но ведь мы можем погрузиться еще в больший парадокс. Советский Союз воевал с коалицией, возглавляемой нацистской Германией, куда входили несколько и нацистских, и фашистских стран. И вот этот вот мирового порядка фашизм, объединение вот этих всех негодяев, было порождено, как это сейчас может не странно показаться, капитализм, который перерос в стадию империализма. Да, кто-то там говорит, что в Италии был фашизм давным-давно, еще там во времена каких-нибудь Цезарей. Да, там был фашизм. Только у него немножечко другая была составляющая. Это было объединение единомышленников. И до сих пор фаш, слово фаш, присутствует в русском языке. А мы знаем, что Рим строили этруски, говорящие на одном из праславянских или панславянских языков. И как рисуется фашистская символика вот там, в Италии? Это пучок, объединенной ленточки с топориком. Фаш, фашина. Открывайте операцию, подготовку, отчет о подготовке операции Багратиона, прочитайте, сколько там было связано фашин для того, чтобы преодолевать белорусские болота. Фашина – русское слово. Поэтому тот фашизм, от того, который был во времена 40-е, рождался в 30-е, очень сильно отличается. Так вот, тот фашизм 30-х-40-х годов был порожден капитализмом и империализмом. Он специально культивировался и поддерживался. И советский народ, великий советский народ, воевал против как раз вот этого империалистического разлива фашизма. Фашизма и нацизма. А у нас сейчас капиталистическая страна. Та самая страна с теми же принципами, укладами экономическими, которые когда-то породили врагов всего человечества, как это было сказано на судилище, можно сказать так, на суде в Нюрнберге. И что получается? Современный капитализм гордится подвигом тех, кто воевал с приспешниками и ставленниками капитализма. С теми, кто уничтожал мирных граждан социалистических республик, врагов капитализма. Ребята, вы вообще понимаете, что происходит? Мы гордимся теми, кто уничтожал капиталистических ставленников, а при этом сами живем в капиталистической стране. И вот здесь любой человек, который это осознает, у него мозги должны закипеть. Неважно, чем он занимается – восстановлением народной культуры, восстановлением трезвости, здоровым образом жизни, правосудием, защитой и так далее. Он должен осознать, что вот в этом капиталистическом строе все вот то, что было здесь в фильме названо, то, что я вот еще обозначил, это, по сути дела, такая полураскрытая, полускрытая правда и норма жизни. Здесь чистоган, наживы, что угодно, любым способом. Поэтому здравомыслящему человеку все, что вот ты рассказал, должно быть понятно, и надо поддержать, естественно, Влада и его отца всеми возможными способами. Но прекращение дела не решит тех проблем, которые сейчас существуют, как дамоклов меч, висят над нами всеми. Сегодня каждый день ко мне приходит сообщение, что где-то кого-то зарезали, кого-то изнасиловали, кого-то ограбили, убили, унизили. И как говорят судьи, у преступления нет национальности. Но как-то странно, все больше и больше представители каких-то определенных национальностей. Они как будто себя чувствуют совершенно беспредельно, совершенно безнаказанно на нашей земле и говорят, что это уже наша земля. И вот эти выкрики «режь русню, убей русских, уничтожай, будем резать» звучат каждый день на нашей земле. А мы сидим с закрытыми глазами, не понимая, что именно лоббисты капиталистического строя, который не подготовил кадры, который не позаботился о приумножении нашего народа, коренного народа, который в общем называется русский, в широком смысле, где и татары, где и якуты и так далее. Все это русские, народ, живущий на Руси. Они об этом не думали, они грабили, уничтожали, словами Чубайса. Ну, вымрет 30 миллионов, ничего, новые народятся. Вымерли 30 миллионов. Но что-то не нарождаются. А им бизнес надо свой делать. И лоббисты во всех думах сидят и лоббируют законы о свободному въезду, не говорящих по-русски, не понимающих наш менталитет, которые приехали сначала заработать деньги и отсылать себе в аулы, а теперь называют себя хозяевами жизни. И ваши дети и внуки, те, кто считает, что это нормально, будут на своей земле быть инородцами, ползущими на колени, на коленях, перед тем, кто на них будет плевать сверху. Вот к чему приводит ваша слепость и глупость. Вот к чему приводит ваше разобщение и непонимание того, что происходит. Вот к чему приводит ваше желание заработать деньги любым путем. Вот к чему приводит нежелание объединиться в делах праведных и стать властью через праведные дела. Такая беда, друзья. Если бы Влад Свиридов был один, это еще ну, как-то можно было списать на какие-то глупости. Но когда таких, в кавычках, Влада Свиридов в каждом городе, да не по одному человеку, и это говорит что это уже о том, что это уже система. Это системные действия ставленников тех, кто лоббирует интересы капитализма и тех негодяев, которые капитализм в нашей стране поставили. И говорить о какой-то там демократии, гласности, о каком-то там народовластии можно бесконечно долго. Но пока народ не станет народом, все это будет продолжаться. И мы, как шавки, вякающие 9 мая о героизме наших предков, именно вякающие, потому что наши предки дела делали, а мы только кричим о их славе. Потом, после 9 мая, идем и занимаемся тем, что грабим свою страну через тех, кто нас нанимает, как собак, на вот этот вот работу, так скажем, лишь бы только нам выжить. Тех, кто дает безумные кредиты, кабалу нас засовывают, а мы все терпим, мы терпилы. А наши предки воевали, они не терпели, и они победили. А мы как твари, вякающие. Вот в чем проблема, вот почему появляются кто такие парни, как Влад Свиридов и его отец, стоящие на защиту, элементарную, простую защиту своих прав. Ну, менты, что не приехали-то, эти полицаи? Где вы, эй, полицаи, ау? В лесу партизанов, что ли, ловите? Что не приехали-то? И им пришлось сделать то, что должны делать полицаи. А вот эти терпилы, чьи машины крушили, сидели и снимали. Ну, хорошо, хоть сняли. Хоть кадры есть об этом. Но когда компенсировали затраты на машину, сразу терпила, побежал и подписал. Претензий не имею. Мы договорились. А ты, Владушка, сиди, сиди. Какая мне хрен разница до тебя? Кого трахает чужое горе, Влад? Я же компенсировал затраты на ремонт машины. Все нормально. А ты, дурачок, сиди. Не, конечно, ты молодец, а за тебя компенсировали. Ну сиди, меня не интересует это. Мне ж пригрозили, мне ж предложили выбор. Пилюлю страха, либо пилюлю правды. Я выбрал пилюлю страха. Почему? Да потому что не тронут, да еще и деньги заплатят. А то, что человек там какой-то страдает, да ладно, что там. Не моя же задница под ударом. Вот мы такие терпилы, вот такие твари и шавки. Вот почему нас давят, душат, и вот почему мы превращаемся в рабов. Несмотря на то, что мы наследники великомудрых предков, которые нам передали эту величайшую территорию, и которые нам подарили жизнь, и которые создали условия для того, чтобы мы жили. Печально. Александр Аркадьевич, прости за то, что так долго высказывался, ну, накипело. Скажи, пожалуйста, какие-то есть подвижки в деле Влада Свиридова и его отца? Ну, во-первых, Алексей, перед подвижками я хотел бы тебя поблагодарить, что ты очень правильно понял вот эту всю ситуацию, которая, ну, буквально, наверное, сейчас уже на всех наших, по всей нашей стране идет. Дело Влада – это не единственное. И вот наш народ, национальный, советский, он был пропитан социалистическим духом. Самые лучшие качества были развиты у человека. Мы не знали, кто какой национальности, никаких этих вещей не было. Но капитализм, он сбросил до заводских настроек всю эту вот прекрасную систему воспитания. И сейчас вот мы видим, что видим. Вот появляются такие вот люди, которые действительно продали Влада вот за машину, за ту. Говорит, зато хорошо отдохнул. Мне, говорит, дали больше денег даже, чем я. Ну, в общем, это все неприятно. Насчет подвижек. 4 числа, в апреле месяце, значит, дело вернули на доследование. В ноябре 11, кажется, числа будет суд, возможно, по мере пресечения. 2 года человек ходит в браслете, значит, порядочный, талантливый студент. И сейчас я не могу сильно распространяться, пока ведет следствие, но могу сказать, что Влада лишили защитника. Его буквально отпрессовали несколько дней, об этом в ролике есть. И вот будем смотреть, потому что целую череду ему показали вот этих вот адвокатов, которые ему навязали. И как-то исхитрились, потому что Ефименко, вы видите, он сразу, когда увидел, он вышел сразу на конфликт интересов. Я не знаю таких адвокатов, которые набрались бы такой смелости и сделать такие заявления. Он стал очень опасен, этот адвокат, и, понятное дело, я присутствовал в судах, он просто разматывал полностью все эти дела, и получалось так, что суд просто не принимает ни заявления, ничего. Просто вот в наглую, я, честно говоря, знаю ГПК, и никакой состязательности сторон там просто речи не идет. И областной суд, я уже много раз присутствовал, когда буквально сотрясался от криков «позор ростовским судьям». Там, это же это. Так что будем смотреть, как пойдет это событие. Я думаю, что вот этот ролик посмотрят и судьи, может быть, у них что-то там в душе как-то что там произойдет, хотя это очень сомнительно. Но будем смотреть. Вот запрещают, допустим, там его одногруппникам, чтобы они там как-то помогали. Ну, в общем, идет со всех сторон такой прессинг очень мощный. Потому что это дело не просто там вот подрались, там что-то ущерб, а это геополитическая тема. Это вот, как говорится, действительно вызов многонациональному русскому народу. Я хотел еще тоже добавить. Сегодня пришло сообщение, не знаю, насколько это правда, неправда. В одном из больших, крупных торговых центров большая диаспора китайцев долгие годы торгует теми товарами, которые, ну, вот из Китая привозятся непосредственно, ну, со всего мира вообще привозятся. И торгуют там китайцы. То есть они русских не нанимают, поскольку у нас мир, дружба, жвачка. Вот, русский китаец, братья навеки, известное выражение товарища Сталина. Но вот оно вот сейчас по-своему вот так вот разворачивается. И была проверка, ну, рейдовая, обыкновенная проверка по торговым центрам. И выяснилось, что китайцы многие торгуют либо совершенно без машинок кассовых, никаких фискальных операций не проводится, либо они перепрограммированы, то есть списывается, провел чек, ну, распечатал, и дальше списывается сумма. Либо торгуют в открытую через терминалы, которые подключены к китайской системе, то есть минуя рублевую вот эту всю зону, они прям напрямую, там юани, фигани, там и все остальное. То есть приходишь, там же сразу моментально ты деньги в эту опускаешь, машинку, она там конвертирует, и электронный перевод на счет продавца. Все, то есть куда ушли деньги, через что, товар это, обмен, ну, никому не понятно. Прибежали следователи, стали проверять, вскрылись все вот эти нарушения, а потом вдруг такое сообщение, что, ребятушки, вы что, международный скандал, что ли, тут решили организовать? Мы с Китаем дружим, а вы тут чего? То есть, если бы русский человек так начал делать, живущий в России, с паспортом Российской Федерации, с этим знаменитым триколором, то в этом случае тогда ему бы сразу вот статью, какими-то махинации, финансовые там дела, ну и понятно, там сначала бы административку, а потом бы и до уголовки дотянули, да? А вот потому что вот здесь от китайца мы не имеем права это делать. И такая же ситуация с индусами происходит, индусские торговые центры, так ситуация там с арабскими центрами и так далее, вьетнамскими. Это все нормально. И вот доколе, вот просто такой вопрос, доколе мы вообще будем такими шавками, которые в своей стране находятся в ситуации, когда нас доют? И тут опять сегодня сообщение. Один из высоких министров, очень высоких, прям вот очень-очень высоких, прям вот которого за карман вот держит товарища там самого-самого высокого, заявил, что у нас что там то ли 6, то ли 7 триллионов дефицита в бюджете. Ага. Как-то вот куда-то вот деньги вот эти делись, вот непонятно, вот как-то вот по плану все должно хватать, а вот куда-то делись они. И вот на передке не хватает, народ скидывается до сих пор. И вот в экономике в обычной не хватает опять. Ну, надо куда-то деньги брать. А ему задали вопрос, а может быть, мы как-то с богатых возьмем-то? Ну, они же много чего берут-то. Они там и нефтянка, и газ, и лес, там, ну, что угодно. И ЖКХ в их руках. Говорит, нельзя, вы что? Ну, как, налог на богатство, вы что, на роскошь? Нельзя вводить, нет. Ну, естественно, спрашивает, а кто будет платить-то? Ну, так глазки потупил, говорит, ну, цены, наверное, вверх поползут. Друзья, а цены-то уже поползли вверх, они последние несколько лет ползут очень активно. Это получается, как всегда, капиталист решает свои проблемы не за свой счет, а за счет людей, за счет тех, которые не капиталисты, которые для него сявки навозные, вот козявки. Вот такая история. Но я хочу дальше продолжить по делу. По Владу. И вот здесь вот Дмитрий написал, как помочь, что можно и что нужно сделать. Я вот хочу задать, что нам делать, как помочь? Ну, наверное, было бы неплохо, если бы люди высказали свое мнение, обратились, написали. И вот у меня всегда такое ощущение, что вот, допустим, у Бастрыкина как-то вот какое-то есть чувство такой социальной справедливости, видно, что он, в общем-то, переживает за дела. Так что, дай бог, может быть, его вмешательство поможет каким-то образом. Ну, и я думаю, что ролик выходит в очень такое интересное время, когда верховный судья поменялся. И сейчас вот Краснова будем мы, как говорится, смотреть, как он поступит в этом случае. Дело же резонансное, оно на всю Россию. И если мы увидим, что дело Влада прекратят, будет справедливо рассмотрено, то, конечно, уважение к российскому суду, оно, конечно, усилится. И будем считать, что перемены к лучшему в нашей стране возможны даже в условиях такого дикого капитализма, потому что ну, так однобоко и так нагло. И это, собственно говоря, даже связано с суверенитетом нашей страны. Это что? Это фактически вот эти глобалисты-сатанисты, им надо очень публично осудить русского человека, значит, который выступил в защиту, реально защиту имущества людей, и он, можно сказать, избавил всех от этих, это же Беринжи вор, они обязательно всегда вооружены, всегда с пистолетами, всегда их отмажут. Так что вот я думаю, что будем смотреть. И думаю, обращение, конечно же, нужно делать и распространять это видео как можно шире. Потому что сейчас вот мне кажется такое вот ощущение, что судьба Влада Свиридова – это будет и судьба России. Вот сейчас вот в таких мелочах мы, значит, как говорится, пропустим эти все удары, то нас по-крупному просто потом с нами вообще считаться не будут. Я говорю, и вот я бы хотел обратиться к коллегам по оружию со СВО. Ну, ребята тоже должны высказать свое мнение, потому что, ну, что такое фашисты в тылу? Значит, человек вышел, их как-то остановить, а идет такая ситуация. Вот где-то так. Александр Аркадьевич, я вот всегда выступаю за предложение мирно изменить ситуацию в стране через объединение, через праведные дела, через создание своей народной экономики, через создание своего фонда, не поддержание по принципу Махатмы Ганди наших врагов, не взаимодействие с нашими врагами, со всякими там сетями, которые здесь уже все скупили, да, и не взаимодействие с паразитами, которые реально нас уничтожают. Вот такой вот ход. То есть и да. Махатма Ганди, и плюс еще к Махатма Ганди доложить еще вот наше российское, то, что мы и помимо того, что не сотрудничаем, мы еще и создаем свое. То есть это будет усиление того принципа, который сатьяграха, который Махатма Ганди применял. То есть это что-то новое будет, если, конечно, народ это услышит. Многие не слышат, не понимают. Удивительно, но факт. Как будто бы их облучили каким-то там цираном, я не знаю, чем-то сказочным, может, каким-то оружием, либо отравили какой-то дрянью, но мозги не работают. Даже пример Махатмы Ганди их не воодушевляет, а то, что еще и предложение дальше продолжить, вообще какой-то космос для них. Ну ладно. Вот, хотя я призываю к такому взаимодействию и к такому изменению и политической, и экономической, и социальной и прочих-прочих видов направленности жизни людей в нашей стране, все-таки я хочу спросить, как ты думаешь, вот эти самые товарищи, которые крышуют кланы и которые в эти кланы входят, различных национальностей, которые, по сути дела, по 282 статье сами шуруют, да, обвиняя нас, как бы как нацистами выставляя, националистами, там, экстремистами, шовинистами и так далее. Ну, 282 статья, русская статья еще называется. Как бы они по ней действуют, нарушая все нормальные принципы взаимодействия и общества и так далее. А как мы вякнем, сразу бац, нам 282 статья с всякими там колониями и так далее. Так вот, не боятся ли вот эти, как ты думаешь, представители этих кланов, их ставленники и их крышеватели, то, что вот начнется просто самосуд на местах. И начнется вот этих вот друзей, которые в судах в мантиях сидят и выносят такие вот дурацкие приговоры. Но ведь они же ходят иногда по темным улицам, да? Как-то вот вдруг там кирпич на голову упадет, где-то там что-то случится. Ну, не дай бог, ну, хорошего человека прибьет, доска какая-нибудь, там, гвоздь какой-нибудь воткнется куда-нибудь. Вот они не боятся этого? Как ты думаешь? Ну, тут такой вопрос. Значит, вот я думаю, что все представители национальных диаспор должны посмотреть немножко вперед. Их умело натравливают сейчас на наш ослабевший, ну, как говорится, русский народ. Они почувствовали какую-то, вот их сбросили, у них вот все порядочное, капитализм их воспитал, вот это жажда наживы. И они думают, сейчас пограбят русских там, возьмут их женщин, детей отправят там на какие-то там органы и так далее. И у них все будет хорошо. Но они не понимают, что мы в этой стране можем жить только когда объединимся. Тот же те же исламисты, христианство, все это, все, как говорит Сталин все время, что все национальности объединиться должны и, как говорится, выжить в этой ситуации. Как только они помогут уничтожить русский народ, а об этом уже сатанисты, глобалисты говорят открыто, то придет их очередь. Они вот как-то это не понимают. Вот я, допустим, даже бы хотел кое-кому посоветовать, послушать о той же сожженной уже красной корове. Значит, так что в ближайшее время, как только они, эти вот сатанисты, увидят, что русский народ благодаря этим же диаспорам ослаб, что у них захватили все средства существования, экономику, то придет их очередь, однозначно придет. И быть такими слепцами, ну, я не знаю. Значит, я вот бывает часто слышу выступления очень многих, ну, представителей других национальностей, они прекрасно рассказывают о том, что дал им Советский Союз, о том, что в дружбе надо с русским народом, только так можно победить. Вот как вот Адольфа Гитлера, как мы вот взяли, все народы воевали, и у нас получилась победа. А сейчас специально есть люди, значит, разделяй и властвуй. Третья сила буквально смотрит, как и натравливает этих все диаспоры на русский народ. Им надо, это народ, который может победить, который может генерировать будущее, у которого был прекраснейший опыт, вот, допустим, социалистического строительства. Тут как не вспомнить товарища Сталина с двухконтурной экономической системой. Если мы пойдем жить таким образом, вот по сталинской системе, когда и все нации будут развиваться, свои культурные корни не забывать, то таких дел Влада Свиридова просто не будет. Вот поэтому вот тут надо, чтобы национальная диаспора поняли немножко за один шаг, а следующий шаг их уничтожение. Вот, допустим, когда эти ЦК КПСС, вот эти вот партноменклатура, которая сделала тайные счета, значит, и нарушила монополию внешней торговли в нашей стране, они думали, что они хозяева жизни, но не только кручина, а тот день, говорят, человек 30 вывалилось из окон. То есть третья сила смотрела за ними, и все богатства Советского Союза оказались у этой третьей силы. То же самое эта третья сила наблюдает за этими всеми диаспорами. Сейчас их используют слепую, но они должны понимать, что их следующая очередь. Ну да, есть такая поговорка: Рим предателям не платит, Рим предателей убирает. Потому что предавший единожды, предаст и дальше. И для предателя нет разницы, какой хозяин, лишь бы только сильно не бил и давал поесть. Потому и предают. Трусы, негодяи, мерзавцы становятся, да, предателями. А для того, чтобы негодяй смог себя проявить в этой жизни, ему прививают такой вот кодекс, что ты крутой, ты можешь все, ты делаешь все, мы тебя прикроем. Но они не учитывают, как только спалится негодяй, сейчас вот пойдет чистка, если пойдет, да? Там же вот веревочка будет тянуть одного, второго, третьего, и дойдут до тех, кто крышует эти и суды, и прокуратуру, и дельцов каких-то, и отмывателей, и бандюков, которые прикрывают. Это все потянется. И кто первый сдаст, тот меньше и посидит. Такой принцип простой. Больше сдашь, меньше посидишь. И поэтому там, если вот дернуть хорошенько, то посыпятся очень многие и погоны, и головы, и денежные мешки, и так далее. Ну, давай так, в заключение нашего эфира подведем итог. Друзья мои, в очередной раз время нам показывает, жизнь нам показывает, что если вы сидите и ждете от какого-то доброго, хорошего руководителя, что вам сделает хорошую жизнь, если вы смотрите совершенно спокойно на то, как издевается над каким-то хорошим человеком. Если вы закрываете глаза на бескультурье, закрываете глаза на уничтожение наших основ, знайте, за вами придут. Придут либо органы, придут либо бандюки, потому что вы для них лакомый кусочек. Вот такими, как вы, они питаются. Жирненькими бройлерами, сидящими на своих диванчиках, ковыряющих на суп, пивающих пивко и тыча пальцем в телевизор. Как там показывают, что? Комиков, гомиков, поющих трусов, там, лифчиков и кого-то там еще. Вот за такими, как вы, придут. Потому что вы пища, вы никто. Человек так себя не ведет. А поэтому вопрос, а достоин ли вы жить на земле? Жестко? Да, жестко. Но это факт. Александр Аркадьевич, у нас есть такая традиция, хорошая, на ваш взгляд, когда говорящий желает тем, кто его слушал, смотрел, что-то доброе, вечное, хорошее, красивое. Будь добр. Развей тоску, печаль. Скажи что-то светлое. Я думаю, что все будет хорошо. Были такие моменты отчаяния в нашей стране. Ну, как-то, видимо, мы или высший разум, или еще что-либо. Ну, как-то вот мы всегда как-то выцарабкивались из этих систем, жутких условий, и были примером для всего человечества. Дело в том, что действительно я вот смотрю по истории, мало, наверное, да нету таких народов, которые именно показывали, как правильно жить. Вот когда мы жили при товарище Сталине, то действительно была экономическая система, которая давала 30% темпа роста. Более того, мы не было такого сейчас, допустим, это система капитализма, им люди не нужны. А при той системе люди были нужны, и они должны были меньше работать, а больше заниматься своим творчеством, своим саморазвитием. И поэтому, я думаю, все равно логика развития человечества придет к справедливости, потому что несправедливость, она просто при ней не выживет человечество. Так что я вот всегда говорю свое любимое такое вот стихотворение моего товарища Бориса Михайловича Гунько. «Мы будем жить в прекрасном светлом мире, от плесени очистив нашу жизнь. И он еще покажет свою силу, построенный в боях социализм». Именно сталинский. Вот все, что я хотел сказать. И, конечно же, свободу Владу Свиридову. Потому что, ну, если такое произойдет негативно, ну, это весь народ поймет, и в каких условиях, и в какой строй мы построили. Это же вообще, ну, никакой логике не поддается это дело. Ну и будем рассчитывать, что новый судья Верховного суда, он обратит на это внимание. Благодарю. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 15 октября 2025 года, среда. В этот день мы проводили эфир, посвященный теме дела Влада Свиридова, а судьи кто? Участники, как ведущий, я Алексей Орлов. Александр Аркадьевич Шабалов, главный докладчик, подготовивший, на мой взгляд, удивительно правильный, точный ролик. Алексей Щербаков наблюдал за тем, чтобы у нас было возможно вещание. И Светлана Большакова наблюдала за чатом. Благодарю всех, кто поддерживает Народно-славянское радио как средство массовой информации, народное средство массовой информации. Кто понимает, что без своего СМИ, честно говорящего о тех проблемах, которые у нас есть, и предлагающего решения, нам не выжить. Только открытость, служение народу, а не служение каким-то олигархам либо каким-то структурам, позволяет честно исполнять свой долг перед народом, родом и создавать те условия, в которых мы сможем быть человеками. И напомню, что гордиться великим прошлым наших предков может только тот, кто делает великие дела, которые потом создадут условия, в которых наши потомки будут гордиться нами. По-другому никак. Поэтому выбирайте, кто вы. Человеки либо сявки подзаборные. А если человеки, то ведите себя по-человечески. Так как должно наследникам великомудрых предков.